встреча. Леонидов вошел в кафе и увидел Лену. Она печально сидела за столиком, подперев кулачком щеку. Она подняла глаза, вскочила, словно в кинематографе. Упал стул, и она побежала к нему, распахнув объятия. И они прижались друг к другу, и время остановилось.